закончил, вопрос риторический, мой руки, вся вода уже собрана, последние минут пять вредитель сухой тряпкой натирает пол, полирует, наверное, иди, садись, и лицо суровое, причем глаза, теплые, но он-то мою мать не знает, как знаю ее я, не смей возражать, никто не обвинит семью ли в плохом гостеприимстве, мнется, пытается протереть тряпкой дыру в полу, урчание в животе раздается так громко, будто у него там внутри, как у кота, урчальник, сесть за стол, родительница открывает новые умения, даже я чуть не подпрыгнула, ешь, простите, это уже за столом, с палочками на изготовку, спасибо, ест быстро, будто сейчас отберут, блин, я бы глянула на самоубийцу, который рискнет отобрать еду у того, кого моя мама кошка прикармливает, Кира Воронова книжки писала, как вы могли догадаться, она собирала интересные типажи. Скоростное вычищение миски этот парень, кажется, тренировал всю жизнь. Потому как я не удивлюсь, если он в плане скорости поглощения пищи рекорд установил. Спасибо. Это было так вкусно, что я не мог устоять, пока не съел все до последнего рисового зернышка, разразился вредитель хвалебной речью. А язык-то у него подвешен. Когда не загнан в состояние забитого хомячка, не, вы его щеки не видели, когда он уплетал мамину стряпню, а я видела, нормально же общается. Ты мне льстишь, приняла, но не полностью, комплимент хозяюшка. На самом деле, я не очень хороша в готовке, раньше совсем не умела, а потом захотела научиться, и стала практиковаться каждый день. Правда, я думал, у вас свой ресторан, если и льстил этот свинохомяк, то весьма умело. Сложно поверить, что вы могли не уметь готовить. Ай, ты меня смущаешь. Замахала руками мать, неумело, втянулась со временем, это вселяет в меня чувство безопасности, когда моя семья хорошо ест, и я держу в своих руках весь процесс, это очень успокаивает, дает уверенность, что все будет хорошо, хорошо, так хорошо сказано, слова мамы тронули не только меня, но и вредителя, я приму это, как жизненный урок, а что насчет тебя, легонько улыбается и склоняет голову на бок родительница. Ты живешь здесь, раньше мы не встречались, мудрая ты моя женщина, надо знать, кого в дом пустила, а сытый человек всегда более склонен к диалогу, чем голодный. Пересказ событий, приведших к затоплению, и далее к исправлению содеянного руками виновника, занял немного времени. Этот сын тут не жил, квартира над нами принадлежит его тете и дяде. Тетя попала в аварию, дядя в другом городе, их родные дети учатся не в Бытзине. Парня попросили заехать к тетке, что-то там забрать и отвезти в больницу. Хороший мальчик, а еще явно голодный, захотел сварить суп для родственницы. Что-то в процессе пошло не так, рванула одна из труб. Парнишка не сразу догадался, как перекрыть воду. Пока вычерпал, что налилось, явилась еще пострадавшая, матушка моя. И хорошо, если ниже не залила. Еще не прибегали, но и время дневное. Хозяев запросто может дома не быть, а так син, студент первогодка, вот буквально только что поступил в ПФА, Бытзин Филм Академи, это он на иностранный манер произнес, с гордостью, я сделала вид, что не поняла, откуда же мне знать про киноакадемии в столь юном возрасте, он жаждет стать режиссером, снимать кино о Китае, синный синематограф, хорошо звучит, да, надеюсь, парня ждет успех, главное, что не музыкант, меня прям отпустило. Мало того, что меня теперь зовут очень похоже на одну из героинь моей собственной истории, еще бы и сосед-музыкант с Потопом. Было б слишком много совпадений. Тот музыкант, кстати, крутил любовь на расстоянии с китаяночкой. Да-да, той самой, книжное имя которой весьма созвучно с моим нынешним. Ладно, можно успокоить свою паранойю. В конце концов, сюжет с Потопом мной и тогда-то был взят, как весьма жизненный. Это было после того, как мы с дорогим некоторое время жили в Москве, в съемной квартире. Жилье оформляли удаленно, по фото и приемлемому ценнику. И некоторые нюансы всплыли уже по месту, как то. 5 протечек за 1 месяц от соседки сверху, дама в возрасте, со слухом не лады, как и со стиральной машиной, и несколько десятков котов у соседки снизу. Люблю котов, но не запах их мочи, извиняюсь за прямоту. А он по летней жаре да с открытыми окнами шибал в нос только так. Этот син поел, еще раза три извинился и утопал. Но тише в квартире не стало. Пока мама выпроваживала гостя, на голоса подоспела тетушка я. Та скучающая женщина в возрасте, подарившая мне коробку с сокровищами. Так что у матушки продолжились посиделки, а меня отправили поиграть. Я вытащила Юлу и аккуратненько пристроилась так, чтобы слышать разговоры. Вдруг что интересное будет, не прогадала. Мама решила пересказать соседке, как водила меня к госпоже Сюй на пробное тестирование, и как я совладала со всеми заданиями, а хозяйская дочь немножечко слабее справилась. Оказывается, это вселило тревогу в разум матери. Вопросы о репетиторстве также заставили материнское сердце биться чаще. «Этот ребенок потрясающий», — восхитилась тетушка я. «Уверена, малышка Мэйли поступит в детский сад без какой-либо помощи со стороны, собственными усилиями и знаниями. А на маму Вэйлань не обижайся, у нее есть свои причины». «О, мама это вслух сказала, а я мысленно. Госпожа Сюй, на самом деле ее фамилия Ма», — соседка начала излагать непонятности. «Мама Мэйли, вот у тебя какая фамилия, в смысле?» Я захлопала ресницами. Все в районе обращались к маме, как к госпоже Ли, или как к маме Мэйли. Чего-то я не догоняю. Пока я торможу, мой разноцветно-полосатый волчок перестал вращаться и чуть не упал. «Лин», — легко ответила главная конспираторша в этом доме. «Итак, часть ребуса разгадана. Благодарю тебя, соседка». «Стоп, Лин, Лин, цвета полос Юлы смазались». Закрутили меня в воронку шока и потери дара речи. Я даже забыла, как дышать. Придуманная мной китаянка, образ даже не собирательный, а целиком и полностью выдуманный мной для книги, звалась Лин Мэйли. Я раньше удивлялась созвучию, а теперь даже не знаю, что и думать. «Мироздание, ты прикалываешься, или ты тоже плод моей неуемной фантазии?» Успокоилась я с трудом. Хорошо, что женщины не всполошились, были заняты разговором. «Так, я явно пропустила что-то о семье Ма, что-то не самое хвалебное, судя по опущенным бровям и уголкам губ тетушки и я. Теперь они говорили о дочери семьи Сюй, дочери, а не сыне. Родив дочь, госпожа Сюй не сделала свое положение в семье крепче, и роды ей дались тяжело, она долго восстанавливалась. Господину Сюй пришлось нанимать человека для работы по дому и уходу за женой на период реабилитации». На этом моменте соседка понизила голос, и я разобрала не все сказанное. «Но вроде как больше у мамы Вэйлань детей не будет. От нее ждали сына, наследника. А она оказалась не способна на это простое дело». Голос тетушки я стал еще глуше. Я вся обратилась вслух, но понимала теперь с пятого на десятое. Тихий, но быстрый шепот. Когда не все слова знакомы, это сложно для восприятия. Вроде как на папу Вэйлань давит его семья, Фуму. И вроде бы у него есть женщина. Фразу «редко ночует дома» я уловила хорошо. Итого, если некая женщина даст господину Сюй долгожданного сына, положение госпожи Сюй сильно пошатнется, как и положение Вэйлань. У той останется только статус первой законной, но, дочери, звучало это прям обидно. Ну, дочь, и что, не человек теперь? Похоже, здешнее общество еще более патриархально и замшело, чем я могла вообразить. Может, не вся нация, это я хватанула с обобщениями, но ряд представителей, как бы так помягче выразиться, не видит в женщине человека. Наверное, так. Позже я чуть больше узнаю о традициях, о том, что дочь, выходя замуж, уходит из семьи. Жених при этом выкуп платит, солидные деньги причем, и что селективный аборт при определении пола в моем поколении был нередким явлением. Надо ли уточнять, что исключали девочек, а не мальчиков? Причем правительство уже запретило определение пола ребенка, с редкими медицинскими исключениями, но люди находили способы, и что все это в дальнейшем породит огромную проблему с гендерным перекосом. Так что нам с Вэйлань еще повезло, нас не отсеяли до появления на свет. Нет, в тот момент мои околонулевые знания истории, культуры и традиции Китая сыграли свою роль. Мне стало обидно за малышку Вэйлань. Дальше тетушка я начала строить предположения о планах госпожи Сюй на образование дочери. Поднять ценность Вэйлань в глазах старшего поколения семьи демонстрацией ее успехов, ума и незаурядных способностей. Отсюда поиск лучшего садика, лучших репетиторов, лучшего всего, что только можно купить за деньги. А компания из погодок, это тоже часть того же плана, задалась я вопросом. Дружба по цене бумаги. Бумага, те пресловутые тесты. Если у Вэйлань будут друзья, или свита, что вернее, это как-то облегчит ее путь. Один прут сломать легче, чем связку из прутьев. Значит ли это, что мне стоит к детсаду готовиться, как к погружению в прут с пираньями? Да ну, не думаю. Перебор. Может, мы Вэйлань нужны для обретения уверенности. Или, что скорее, для тренировки командных действий, где она, во главе, в управлении. показать при этом бате из замшелого семейства, что доченька обладает лидерскими качествами, врожденными, иначе откуда бы ей взять свиту в возрасте крохотульки. Звучит реалистично. Мда, ребенку год и три, а она уже часть чьих-то раскладов. Такому не позавидуешь. Тетушка я, откуда вы столько всего знаете? Удивляется мама. У меня есть глаза, уши и много свободного времени, смеется соседка. Я побегу, тебе же еще мужу готовить. Засиделась, заговорилась. И любовь к сбору сплетен у тебя есть, думаю. Впрочем, мне прожженная сплетница в соседях на руку, так что одобряю. А про нас что говорят? Улыбается мать, но глаза совсем не смеются. Только хорошие, уверяет тетушка я, уходя, подмигивает мне. Эй, женщина, что это только что было? Август 1999, Бытзин, КНР. Обещанный поход в парк, где познакомились Фуму, состоялся только в августе. Раньше наш семейный труженик не смог выделить целый день на отдых с семьей. Все понимали, ради чего отец вкалывает. Мама несколько раз заводила разговор о том, что у всего есть предел, и некоторые разумные должны этот предел осознавать, и что мы, жена и дочь семьи Ли, были бы рады видеть нашего мужчину чаще и дольше. «Мы вышли на решающий этап», — отвечал батя. «Пожалуйста, еще немного терпения». Так что лето, не считая дождливых дней, я проводила на стройплощадке. Там же увлеченно и прилежно занималась тренировкой письма. Наше с пацанами строение несколько раз размывало. Дожди во второй половине июля хлестали с особым усердием. Тут вообще лето жаркое и влажное, духота где-то с месяц стояла. Непривычно для меня, но приемлемо для тельца. Как уже отмечалось, местные отлично приспосабливаются к тяжелым условиям. О, еще момент, который я заметила за летний период. Местные практически не потеют. Не прямо совсем не, если ушатать до обессиливания, прям конкретно, пот проступит. Я прошлое к тому моменту уже готовилась бы отжимать белье, нижнее, прямо на себе. Ай, ладно, дезодоранты хорошие, скажет кто-нибудь. Но нет, в нашем белоплиточном санузле нет таких штук. Мамуля таскает сумки с продуктами, хоть бы и в плюс 30, учтем и высокую влажность. Нет пота, даже подмышки сухие. Тут прикол с дорогой. Ты где был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Дура, носки нюхай. Не очень бы зашел. Правда, до того, чтобы нюхать батины носки, я еще не дошла, но от рубашки его после целого рабочего дня в самом деле ничем не несет. Неплохое врожденное пассивное умение, встроенное в организм, как по мне. Так или иначе, замок из песка мы несколько раз перестраивали. Балбес и жираф тусили в песочнице почти каждый день. Стабильная занятость. На неполный рабочий день. В дождь мы с Ма занимались моим образованием. Новые слова, новые символы, новые идиомы. Так, она рассказала поучительную историю о старике, потерявшем лошадь. Старик потерял лошадь, кто знает, беда это или удача два. Или, как сказали бы русские, нет худа без добра. Однажды старик, живший на Великой Стене, это та, которая китайская, потерял свою лошадь. Соседи пришли его утешать, но старик не выглядел печальным. Тогда он и произнес эту самую фразу про лошадь своим отзывчивым соседям. Лошадь позднее вернулась домой. С ней пришел скакун, быстрый и сильный. Снова пришли соседи, но уже с поздравлениями. «Кто знает, удача это или будущее несчастье», — ответил соседям старик. К этому моменту я лично уже догадалась, что старикан был тем еще троллем, 80-го уровня, не меньше. Дальше на скакуне помчался сын старика. Упал, сломал ногу, очнулся, гипс. Там же, те же, дед-тролли любители халявных развлечений, соседи. Вторые сочувствуют, первый изрекает. Может быть, это несчастье обернется удачей? В скором времени на заставу нападают бандиты, уводят в плен всех молодых и здоровых. Сынок старого тролля валяется со сломанной ногой, такая обуза бандитам даром не нужна. Профит. Классная история, мне понравилась. Дедок, вообще эпичный. Я рвалась обучиться писать на китайском. Удача, но это прям сложно. Не всегда стоит бежать впереди паровоза. Лучше нарабатывать навык постепенно. Вот ключ лошадь я осваивать начала. Это вот этот вот, он читается как «ма». Но не то «ма», которое «мама», это другое «ма». Тоны, помните, как фамилия мамы Вэйлань, уточнила я на уроке. Такое «ма», «ма», фамилия мамы Вэйлань, «ма», сообщила моя замечательная. Второй тон, как кунжут, лошадь «ма», третий тон, Часть этой фразы для нетренированного уха звучала как-то так: «Ма-ма-ма, вот и поговорили, это про ключ, а есть еще и традиционный иероглиф «ма», лошадь, всмотритесь, видите бегущую лошадь с развивающейся по ветру гривой, а она есть, труден и запутан путь юного бойца на Восточном фронте, самое сложное, это не запутаться в произношениях». Из плюсов, в процессе изучения слова «лошадь» мы с родителями, сначала с мамой, а вечерком и отца подтянули, освоили новую увлекательную игру «лошадка». Они меня катали, а я придавала им ускорение маленькими ножками. У моей лошадки было два варианта посадки. Низкое седло – это когда я каталась на отцовской спине, а также высокое седло – на шее одного из родителей. Наверное, у детского тельца есть скрытые потребности, вроде таких вот незамысловатых и забавных игрищ. Потому что я не припомню, чтобы в прошлой жизни так веселилась. На лошадке я каталась и по парку Ююаньтэнь, нефритовое голубое озеро, так можно перевести название. С утра не получилось, шел дождь, так что в парке мы оказались ближе к вечеру. Родители ступали по влажному гравию парковых дорожек, держались за руки и обменивались теплыми взглядами. Я восседала на батиной шее, болтала ножками и слушала пение цикад. Много зелени, много воды, целое озеро с живописно оформленными берегами. По озеру плавали уточки. Я там впервые увидела утку-мандаринку. Красивая, вся как расписная игрушечка. Красиво, хорошо, масштабно. Мне понравилось. Умеют все же китайцы в ландшафтное планирование и дизайн. И все это за 2 юаня с человека, такая низкая плата за вход в парк. Тут мне не читали лекций. Предки наслаждались отдыхом, в полуулыбках и взглядах отражались добрые воспоминания, а природа дарила покой и умиротворение. Поднялся ветер, взволновал озерную гладь. Фэншуй, что-то ворохнулось во мне, непривычное, новое. Ветер и вода. Один и, кит, семья, дом. Два кит, СИВНГСХМ, YNZHFF, старик потерял лошадь, кто знает, беда это или удача. Часть 4. Что такого может произойти в песочнице, где уже все известно, разве что песчинки не посчитаны. Но за такими благоглупостями не ко мне, я гуманитарий, и всякие дотошные расчеты-учеты не по мне. Я в полной уверенности, что дела на вверенном мне участке идут, как надо, старательно вывожу ключ лошадь, который ма, но не та ма, а другая ма. Мне ж тут мать моя женщина вдруг сказала, что я неправильно держу кисть. Ладно, не кисть, речь шла о карандаше, но подразумевалась кисть, ведь каллиграфия – это искусство. Традиционное, где правильная бумага, кисть, тушь, а не просто чирк-чирк, как придется. И мне сие искусство предстоит постигать, раз я такая умница. Кому много дано, с того много и спросится, и кому доверено многое, с того больше и взыщется. Евангелие от Луки. Где там точно он это сказал, не помню, а гугла у меня тут нет. Но это совершенно уместно сказать и про мою ситуацию с каллиграфией. А я пока что черкаю знаки черты, как ручкой шариковой обыкновенной. Надо же так, большой, указательный, средний, эти три пальца зажимают середину стержня кисти, или ручки, или фломастера, на худой конец. Безымянный с мизинцем придерживают заднюю часть инструмента, выступают в качестве стабилизаторов. Ладонь держим ямочкой, слегка впалый. Угол наклона также имеет значение. Словом, тут у нас океан тонкостей, и я только начинаю в этот океан погружаться. А ведь там разные стили, они же подводные течения. Печатный стиль письма, официальный стиль письма, обычный стиль, травяной стиль. На травяном стиле урок пришлось ненадолго прервать. Ученицу накрыли хохотулички. Подводные камни тоже в наличии. На самом деле стилей больше. Применяются в наше время. Одни чаще, другие реже, такие. Цашу, кайшу, синшу, лишу, сяджуань, дачжуань. Звучит, как последовательное перечисление пыток для какого-то ужасного злодея. Травяное, если любопытно, это цашу. Как бы курсив, но для иероглифов. Сложно, хотя местами весело. И вот, пока я рисую лошадиный хвостик, меня вдруг закручивает пылевая буря, с песочными вкраплениями. Это балбесу с жирафом вздумалось сцепиться, да так, что эти двое принялись валяться по земле, свободные от постройки, а то я бы потом обоим добавила. День выдался солнечный, подсушил стройплощадку, отсюда пыль, и обычная городская пыль. По правде говоря, ее тут многовато. Мамуля не от нечего делать полы намывает по нескольку раз в день. И вот эти два пылевых воина устраивают покатушечки, со всей яростью, какая только вмещается в два годовалых, тоже с хвостиками, да, тельца, балбес крупнее. Он успешно реализовывает свое преимущество, наваливаясь всем собой на жирафа и вдавливая того в песочек. Джан более юркий, зарыть его в сыпучие сложно, он выковыривается. Я, Чжан-Джан ускользает от захвата, делает подсечку противнику, взметается облачко из песка и пыли. Ах, как летит этот пухлиш, как он размахивает руками в несинхронной мельнице, как он раскрывает рот для крика, уже даже колышутся наитые щеканы. Грация бегемота в действии, но враг хитер и коварен. В разъявленный рот прилетает пригоршня песка, щеканам, шеи и футболке тоже достается, и победителем становится Жия и Рафище. Ухахатываюсь мысленно, вслух бы тоже не постеснялась, только не знаю, как на китайском будет победитель. Очень большое упущение, очень. Эй, ребятишки, чего бузим? В поле зрения возникает нечто неуклюжее. Ну вот, накаркало, будет теперь шляться к нам, как к себе домой. Этот син, который местами свин, с интересом разглядывает наше монументальное сооружение. С интересом не меньшим, если не большим, таращится на студентика моей одногодки. Ченчин слегка подавился песочком, отплевывается. Балбеса неумело похлопывает по спине Джан, словно и не он вовсе полминуты назад кормил товарища несъедобным. Хотя, бегемотик любит кушать. Бывает, даже на стройке что-то пожевывает. Может, Джан хотел разнообразить рацион приятеля, и я просто держу в памяти неверную концепцию песочных печенек. А на самом деле оно готовится именно так. Зачерпываем свеженького песочка, закидываем сыпучие в рот другу. И друг рад, аж до самых печенок. Чего молчим? Син сгибается под 90 градусов, чтобы быть ближе к народу. Тебя ждем, бурчу под нос. Я тоже по тебе соскучился, мыли. Сияет будущий режиссер, словно уже получил престижную статуэтку. Ладно, раз вы больше не деретесь, не буду расспрашивать. Волшебство. Как только этому взрослому становится неинтересно, малыши наперебой начинают вываливать сведения. Кроме меня, я сижу на корточках с палочкой для письма, для еды, и отчаянно хмурюсь, дабы кое-то понял. Ему здесь не рады, а эти двое, оказывается, не поделили флаг. Я тут рассказала им, как сумела, больше пантомимой, конечно, что раз есть башни, на них должны реять флаги. Замок – это здорово, а флаги на башнях – это святое. Хорошо, что вспомнила. Флаг нужен красный, можно с желтым в виде звездочек. Не хотелось бы с молодых ногтей прослыть непатриотичной. Тут с этим серьезно. Батя обрадовал. Гимн государственный мы будем учить с детского сада. И, хотя до этого еще целый год, неплохо было бы заранее подготовиться. Я заражаю всех вокруг желанием нести в мир прогресс и гармонию. Ведь гимн – это песнь, а песня есть гармония. Стройбригада не исключение. Эта сладкая парочка не поделила, чей флаг лучше. Чжан-Джан притащил какую-то ленточку, красненькую, чин по чину. Бо Ченчин упер из дома платок, не красный, обычный белый. Но он сообразил привязать краешек платка к палочке для еды, из кого только мог взять пример этот парень. Подумал, что так флаг висит неторжественно, и привязал еще один край. Я аж зависла, познав сие откровение. По сей день была уверена, что балбесу голова для того, чтоб в нее есть, иногда даже песок. А тут инициатива, творческий подход, реализация. Это моя школа. Ребятишки, а сколько вам годиков? Син чешет маковку, лицо обалдевшее. Один. Отвечаем мы все вместе, хором. И также дружно чертим на песке горизонтальную черту. Ключ. Один. Небольшой рассинхрон. Кто пальцами рисует, а кто и палочкой. Так это, кто на что учился. Однако, факт. Глядя на меня, сначала длина шеи потянулась к изучению китайской грамоты, а следом и щекастик. Хотя он тормозит по страшной силе. Только этот ключ и умеет чертить. Больше я в его большую, но пустоватую головушку впихнуть пока что не сумела. Но здесь и сейчас, большего и не нужно. Надо видеть лицо сина. Парень в шоке. Его рот так перекашивается, что тоже вытягивается в наклонную черточку. Слегка наклонную. И один уголок рта чуток приопущен. Один. Повторяет студент ФА. А вы сами это все построили? Или вам кто-то из взрослых помогал? Эй, свинтус, не пали контору. Мои глаза, как плошки, правда, вытянутой формы, круглые глаза азиатам завезли только в аниме. Мы, шедевры синхронности продолжаются, сами. Меня накрывает странное ощущение, не скажу, что оно приятное. Будто эти двое пацанят и я связаны в некий общий разум. Где я что-то вроде пчелы-разведчицы, это такая пчелка, которая ищет место для нового улья, когда в старом наступает перенаселение, и тесно становится крылатым полосатым. А балбесик с жирафиком, пчелы-помощники, которым пчела-разведчица танцем передает информацию о найденном дупле, и те летят с нею на осмотр потенциальной жилплощади. Разум пчелиного роя, ага, между лопаток как-то вдруг зачесалось. Крылья растут, не иначе. Дети, вам уже говорили, что вы умные и продвинутые. Это он высказывает громко и четко, а пока пацаны радуются хвалебным словам, добавляет себе под нос. Они дерутся из-за флага для замковой башни, которую сами соорудили. В год. Тут ров, как настоящий, мост из соломинок, деревья вокруг, стены зубчатые, намек на бойницы в стенах, ступени во внутренний двор, ворота из листиков, сад камней во внутреннем дворе. А это что, колодец? Надо спросить у мамы, делал ли я что-то подобное в их возрасте. Но что-то мне подсказывает, нет, не делал. Син, не хвали их, говорю, они глупые. Башен, три, сделали два флага и не смогли поделить их на три башни. Ты, сюда ставь, тычу пальцем в Джана, в башню, снова в башню, но в другую, затем в Ченчина. Ты, сюда, а я завтра принесу флаг для центральной башни. Брошенные в пылу сражения стяги водружаются на верхние точки башенок. Создатели знамен дружно лыбятся, светят белыми резцами, до клыков они пока не доросли, не говоря уже про маляры. О, тянет этот син долгий звук. О, у меня есть идея. Для начала мне бы поговорить с кем-то из ваших старших. Госпожа Ли, вы как раз вовремя. Конечно, Свинтус напросился на обед, кто б сомневался. И естественно, мать его усадила за стол, хотя он в этот раз сопротивлялся для приличия чуть подольше. Палочками орудовать в скоростном режиме ему эти приличия не мешают, как и осыпать заслуженными похвалами хозяйку. И где-то между комплиментами студентик высказал, чего ради напросился к нам столоваться. Он вообще-то шел в гости к тете, но наткнулся во дворе на нас, таких красивых и умелых, и пришла в его студенческую голову мысль. Предыстория. Вуз, куда ворвался в поисках знаний наш не сосед, славится тем, что его выпускники в индустрии кино и телевидения на расхват. И дело не только в том, что учебное заведение престижное, а оно не только в Поднебесной, но и в мире котируется, если верить Сину. Скорее, причина особого отношения к выходцам из киноакадемии, ранее Институт исполнительских искусств, в их трудоспособности. Львиная доля времени и внимания в течение всего обучения уделяется практике. Конечно, лекции и семинары никто ради практики не отменяет. Студенты высиживают часы в аудитории, а затем, в как бы свободное время, занимаются студенческими проектами. И эти проекты довольно высокого качества, потому как их и преподаватели смотрят в обязательном порядке, и есть шанс, что кто-то из мастодонтов индустрии случайно заметит. Юноши и девушки строят себе лестничку к будущей карьере заранее, ступенька за ступенькой, так что летом старшие курсы особо не отдыхают. У них идут съемки, постановки и прочая движуха, то есть на базе вуза учащиеся способны создавать всамделишное кино, фильмы художественные, самостоятельно. Большая часть этих работ проходит, как отчетные проекты, а в качестве актеров обычно привлекаются другие студенты, ведь киноакадемия кого только не готовит, и все хотят засветиться, кто лицом, кто строчкой в титрах. Син был отловлен еще при поступлении. Старшекурсники начали подготовку к очередному проекту, где сюжет крутится вокруг концепции взросления. Наш несосед показался режиссеру, тоже студенту, но уже магистратуры, вылитой копией главного героя, только моложе на сколько-то лет. Как бы ни удивительно, они же, китайцы, в смысле, на одно лицо. Ладно, не прям все, но многие. Для меня, по крайней мере, взять мам Джана и Ченчина. Я этих дамочек отличаю в основном потому, какого из детенышей они забирают с собой. Не то, чтобы Син рвался в актеры, он по другой стезе планировал идти в кинематограф. Но к небольшой роли прилагалась практика в условиях реального съемочного процесса. Старший, коему глянулся Свинтус, пообещал парню доступ на съемочную площадку на весь период съемок. Я уж не стала намекать счастливому юноше со взглядом горящим, что его на тех съемках будут, скорее всего, гонять за кофе и прочим «принеси, подай, поправь». Хочет парень окунуться в атмосферу кино, пущай ныряет. Мы-то с мамулей, и оболтусы мои со стройплощадки, тут каким боком, как выяснилось, самым прямым, анфасом, ага. Для будущего кино отобраны актеры всех возрастов, кроме самых юных. Даже пятилеток нашли среди родственников учащихся. А вот такой мелюзги беззубой, чтобы и по типажам подходила, и не разнюнилась под камерами, нет. Я попрошу, у меня белехонькие передние кусалки уже есть. Кто не верит, пусть сам подставится под кусь. Я гневно пыхтела, слушая этого нахала. И тут Син идет к тете и видит нас, рядом с замком. Эти еще сцепились вовремя, горячие азиатские парни. А по сценарию, не сосед ответственно подошел к процессу, изучил весь сценарий от корки до корки. Как раз таки главный герой, его микроверсия, знакомится с будущим лучшим другом в песочнице. Играет и из-за чего-то спорит, а потом начинает дружить. И с ними там же играет барабанная дробь девочка их возраста. Герои соревнуются за внимание малышки. Концепция любви с ползункового возраста у них по задумке и крепкой мужской дружбы, из игр в песочнице плавно произрастающей. Так они втроем весь фильм и будут в кадре, в разных возрастных срезах, от крохотуль до взрослых. Умница Мэйли очень хорошо подходит на роль маленькой Бай Юэ, и тоже Цин. И мальчики, которые с ней играют, действительно похожи на героев истории. У-у, мать моя как-то не в восторге. Удивительное совпадение, не правда ли? Пышет энтузиазмом будущий режиссер. «Мама Мэйли, пожалуйста, дайте разрешение на съемки вашей дочери». Он вскакивает со стула и сгибается в глубоком поясном поклоне. Хоть по роже себя не лупасит, уже не так стыдно на это смотреть. Как только я получу ваше согласие и согласие мам мальчиков, Сина прям распирает воодушевление. Сразу же поговорю с режиссером. ТЦ, щелкает языком мать. Лоб напряжен, думает, похоже, как отказать и не обидеть прикормленного блудного котеночка. Жалостливая она у меня, а я все это время напряженно думаю. Оно мне вообще надо, такое киношное счастье. Припоминаю, как все хвалят мою внешность. Еще послушность, но начинают с обычной внешности. Ведь рожицу видно сразу, а поведение раскрывается постепенно. Как в разных передачах и фильмах, показываемых по телевизору, на более привлекательных людей реагируют. Лучше, чем на таких же по образованию, заслугам и т.д., но с внешними данными попроще. Не знаю, подмечают ли обычные дети подобное, но я-то вижу, всем нравятся красивые люди. Их чаще приглашают на передачи, берут интервью охотнее. С какого бы входа я ни планировала в будущем заходить в киноиндустрию или в стримы-блоги, привлекательная мордашка – это мой козырь. Лицо работает на меня, и чем раньше оно начнет работать, тем выше будет моя узнаваемость в дальнейшем. Примелькаться, имя втиснуть в титры, пусть и самым мелким шрифтом в общем списке, тем выгоднее варианты гипотетического сотрудничества можно отыскать в дальнейшем. Я прежняя не работала лицом, больше старалась шевелить извилинами, но там у меня и условия немножко другие были, и шанс на армагеддец над миром не давлел. Не пробовала, самое время начинать. Это студенческий проект, немножко сбавляет напор Свинтус. Бюджет очень скромный, но для маленьких актеров предусмотрена небольшая оплата. Она, конечно, не как в настоящей кинокомпании, но, хорошо, на слове оплаты беру все в свои руки. Мама, да, не откажет же она сокровищу, денежка малая в дом, уже какая-то польза. Мне нравится сидеть на шее у бати в прямом смысле слова. Это когда мы играем в лошадку с высоким седлом, и совсем не по нраву смысл переносный. Я помню, сколько стоит мой будущий детсад, 6500 юаней, плюс дополнительные занятия, а я хочу всяких разных курсов набрать, потому как основная программа детского садика для взрослой тетки, это даже не раз плюнуть, это воздуха для чиха набрать, и даже того легче. Иероглифы, я вас умоляю, мне мать зачем? К началу сада я уже буду обгонять программу, и чем дальше, тем сильнее будет обгон, он наверняка замедлится к школе, но и там у меня будет фора, глупо это отрицать. Значит, силы и время надо направить на развитие в других направлениях, танцы те же, на балет хочу, заложить хорошую базу и как минимум осанку научиться держать, и равновесие. Кира Воронова много сидела за компьютером, отчего страдала спина, и неуклюжая была довольно-таки, не как Син-Свин, но и особой грациозностью похвалиться не могла. В конце концов, моя китайская героиня профессионально занималась танцами, пусть не мирового уровня звезда, но хороша была Лин Мэйли, есть, к чему стремиться. Так вот, отработать частичку родительских затрат, это я руками и ногами за. Мэйли, мать все еще пребывает в сомнениях, это может быть трудно, не, машу головушкой. Там уже отросли волосы до такой длины, что родительница стала завязывать мне их в хвостики. Чернявые, как у всех тут, волосы мягкие, шелковистые, приятные на ощупь, в мать. Я, конечно, в той жизни в фильмах не снималась, но как-то мне слабо верится, что от ляльки моего возраста ждут оскароносные игры. Мы ли справиться, уверенный кивок. Соглашайся. Сначала мы прочтем сценарий, растерянность сменяется деловым настроем, и ознакомимся с условиями съемки. И, разумеется, я не отпущу Мэйли одну. Мама все время должна быть рядом. Думаю, другие мамы скажут то же самое, если дадут согласие. Спасибо, мама Мэйли. Этот чудик сгибается в поклоне так резко, что чуть не врезается в край стола лбом. Спасибо, Мэйли, вы не пожалеете. После трех глубоких поклонов, каждый в волосе от края стола, он точно псих, Син уходит, наконец, к своей тетушке. А я могу заняться по-настоящему важным вопросом. Ма, научи меня вышивать, не по возрасту запрос, но она у меня привычная к закидонам бойкой дочурки. Простое, звездочку, иголка скользкая, сомневается родительница, и острая. Ты можешь пораниться, сокровище мое, давай, ты скажешь, что нужно вышить, и мама сделает это для тебя. Сделай мне дырочки, предлагаю компромисс. Нам с тобой нужно вышить самый лучший флаг. Центральная башня замка не должна пустовать, а в кончиках пальцев много нервных окончаний. Их так полезно разрабатывать. Днем позже над центральной башней взвился красный флаг. Желтая звезда на нем была вышита в четыре руки. Мама направляла и придерживала мои махонькие пальчики. Парни, чьи флаги заняли свои местечки накануне, радовались и хлопали в ладоши. Успех был общий. Я потирала мизинец. Разок все-таки воткнула кончик иглы не туда, куда целилась. Мама Ченчина щелкнула нас троих на фоне завершенного замка из песка и разных подручных штуковин. Три чумазых и счастливых карапуза. Фотокарточки круглолицая дама распечатала на все три семьи участников строительного проекта. Наша копия позже займет место на новом рабочем столе отца, возле других рамочек с семейными фото. А еще через день пройдет мощный ливень. Будут хлестать и струи дождя, и порывы северного ветра. Замок размоет до самого основания. Флаги, мостик, сад, все унесет в неизвестном направлении. Убывание мировой гармонии в действии. Мироздание, знай, я старалась и намерена продолжать. Сентябрь 1999, Бытзин, КНР. На то, чтобы наша бравая команда поучаствовала в студпроекте, уговаривать мамань явилась целая делегация. В нее попал сам Син, как связующее звено. Не обошлось без режиссера ли? Нет, не родственник, однофамилец. Тут схожими фамилиями никого не удивишь. Какой-то резвый и мутноватый продюсер Ван туда же прилагался. Этот разок на нас глянул, кивнул и убежал договариваться дальше. Еще к нам пришла сценаристка Фань. Она же, подержи папку и, где моя вода ручка запись. Взгляд безвольный, вид влюбленный. Объект, режиссер ли? Блин, во что она там втюрилась? Обычный же китаец, только растяпа феерический. Похлеще нашего Сина. Очочки, рубашка с пятнами от соуса, явно незнакомая с утюгом. Черные брюки знавали лучшие времена, когда-то на них наверняка были стрелки. А теперь, как дороги в глуши России матушки, то есть, одни направления. При этом мамы, кроме моей, сделали стойку именно на однофамильца. Моя на весь этот творческий сброд глазела с одинаковым подозрением. Странно даже, что в нашу песочницу не пожаловала вся съемочная группа. Операторы, осветители, звукооператоры, монтажеры, какие-нибудь младшие помощники старшего держателя тепловой пушки. Уломали будущие киношные метры наших родительниц. Что думали пацаны о грядущей актерской карьере и мировой славе на горизонте? По-моему, никто так и не спросил. Я сказала оболтусам, что все будет пучком. Хвосты, не как в иероглифе свинья, наоборот, торчком. Сину свину в это же время адресовала острый, как перец, взгляд. Он мог бы поболтать по-мужски с мелкими. И как-то между делом мамы пацанят вспомнили про клубничку Вэйлань. Мол, вот она бы наверняка сыграла лучше всех. Жаль, что ее мама не заинтересована. Не тот уровень у предполагаемого шедевра. Тем более, малышка из семьи Сюй занята. Она нынче активно учится считать. И на меня обе уставились. С чего бы это вдруг? Меня это вообще никаким боком. И считать я умею, если речь не о высшей математике и зубодробительных формулах. А роль, что там той роли? Пять строчек, три крупных плана и несколько общих. Не густо, скажем прямо. Оплата около 300 юаней за все, и только потому, что дети. Детишкам на молочишко, Да, взрослые играют за тот самый неимоверно малый шанс быть замеченным. Шанс на успех маловато будет, но мы, я с мамой, за балбеса с жирафом не отвечаю, впишемся, потому что это ложится в русло моих долгоиграющих планов. Та же причина, не тот уровень, вкупе с низенькой оплатой детского актерского труда, это то, что дало мне и мелким работягам вакансии. Если б самая захудалая киностудия, а не студенты-энтузиасты, занималась съемками фильма, у ворот студии бы очередь выстроилась из мамаши их чат. Это я подслушала в разговорах на пониженных тонах между режиссером и сценаристом. А так им даже выездной кастинг пришлось проводить. Не поверили сыну на слово, посчитали его недостаточно компетентным, или, что тут вроде как серьезный недостаток, слишком молодым для принятия важных, в рамках фильма, решений. Эй, старикашки, захотелось прикрикнуть в их сторону. Эта малявка еще покажет вам, что не стоит недооценивать людей из-за их возраста. Истинно подводить нельзя при таких условиях. Надо сделать все так, чтобы эти старшекурсники языки в одно место позасовывали, если удумают нашего котеночка критиковать за каст пузатой мелочи. Мыли, Джан, Ченчин, разразился напутственный син. Вам обязательно понравится у нас в академии и на съемках. Все в нашей команде очень дружные, добрые и отзывчивые. Верно же я говорю, старший ли? Ты прав, младший син, покровительственный тон от однофамильца немножко взбесил. Наши съемки всегда проходят в благожелательной атмосфере. Академия внушает. Много зданий, стадион, нет ощущения, что все понапихано, а затем утрамбовано. Территория здесь позволяет разместить все с комфортом и фэншуем. Есть свой производственный комплекс с тремя павильонами. Один большущий на первом этаже, два поменьше на втором. Это нам син вещал самозабвенно. Нам на второй этаж не надо, нас отснимут от и до на первом. Снимать начали в сентябре, после запуска нового учебного года. Чтобы добраться от дома до ПФА, мы все вшестером, будущие звезды и их родительницы, поехали на метро. О метро как-нибудь потом расскажу, оно отдельной истории заслуживает. И даже не в жанре хоррор. Син встретил нас на входе. Нам оформили пропуск на день, то есть затягивать процесс студенты не намерены. Как ему рыжить нас, мелких актеров? Мы прибыли немного раньше назначенного, и под софитами, отражателями и ветродуями снималась парочка. Юноша плюс девушка. Мы вот тут можем устроиться, син, это воплощенное радушие. Посидеть, осмотреться. Вас чуть позже позовут. Я пока схожу за ассистентом. Если что-то понадобится, пока меня нет, можете обратиться к кому угодно. Студенческий союз, он очень дружественный. Стулья раскладные, но кое-как пристроиться можно. Гляжу во все глаза. На зеленом фоне, хромакей, ага, от мужа знаю, герой с раздутыми щеками пыжится. Старается поднять партнершу на руки и унести в закат, ну или куда там надо по сценарию. Так, щекастый, это балбес в будущем, очевидно. Знаете, у нашей микроверсии есть все задатки стать таким же. Я, явно прототип девушки. А где потеряли героя жирафа? Я определилась и выбрала вот этого пыжона. Нет, вы только гляньте, как напыжен. Нет слов таких, теперь есть. Так, а вон в стороне мальчик-стройняшка с узкой рожицей и большими, по местным меркам, глазюками. Гримируют его, значит, его сцена будет отдельно. Дайте угадаю, он пойдет в бар, чтобы напиться сгоря? Нет, я не знаю наизусть сценарий, мама мне только мои эпизоды зачитывала. У меня есть подсказка. Парень держит в руке стакан, пустой, мой из такого виски пил. ТЦ, я, ты не могла бы есть меньше? Девочка выскальзывает из не самого крепкого хвата. Как я, по-твоему, должен носить тебя на руках? Ты же весишь больше, чем свинья. Очень, очень дружественный студенческий союз. Хлесткий звук удара. Пощечина вряд ли по сценарию, а то разве пучил бы глаза герой? Эй, я, тупая с, мама прикрывает мне ушки ладошками. Благожелательная атмосфера. Сценаристка Фанни успешно отвлекла наших с пацаньем родительниц от животрепещущей сцены. Вовремя. Мама Джана уже начала роптать, мол, раз тут такой бардак и ужас, надо хватать детвору и бежать. Маманя Ченчина туда же, про хамство неприкрытое. Чего это неприкрытое? Мне мама ушки прикрыла. И вы бы могли не кудахтать почем зря, а своим тоже ухудшить слышимость. Госпожа Чжан, госпожа Бо, госпожа Ли, выпустила словесно типовую очередь сценаристка. Спасибо, что вы пришли. Малыши прекрасно выглядят. Вот, это младшая Чу, она ассистент. Скоро для сцен ваших деток все подготовит. А пока вы можете обращаться к Чу, Она весь день будет с вами. Одна бледная моль приволокла на буксире вторую бледную моль. Я раньше думала, что брюнетки всегда яркие и эффектные. Ладно, почти всегда. Это же контраст. Светлая кожа, черные волосы. Даже если страшненькие, не повезло с чертами, или еще с чем, бывает, все равно броские. Вот, круглолицые мамаши не красотки совсем, но даже их наружность заметная. Эти две опровергали мои представления. Черные волосы могут быть жидкими, а в прическе мышиный хвостик вызывать тоску. Между светлой кожей и нездоровой бледностью тоже разница есть. Ну и прочее, не вау. И как долго нам ждать? Балбесова мать, как всегда, бесцеремонно. Взрослых снимать. Фань замялась, потому как будущее я как раз крутнулась на каблучках и бодрым шагом двинулась к выходу из павильона. К взрослым команда вернется позже. Два толстолобых кретина. Возопил мой однофамилец. Стоило маме снять ладони с моих ушей. Я сижу, ты можешь не возвращаться. Упомянутая резко затормозила. Ей-ей, за нею остался тормозной след от каблуков. Развернулась, фыркнула. Выставила кулак с отогнутым и направленным вниз мизинцем. Не поняла, я наклонила головушку в попытке осмысления. Почему вниз? И почему мизинец? Почему не средний при других прижатых? И мать же не спросишь. Точнее, спросить-то можно, но она, скорее всего, отшутится. Явно же недоброго дня пожелала актриса. Не стану томить в неведении. Конечно же, я разузнала про столь своеобразный жест. Только попозже, а поделюсь сейчас. Поднятый мизинец – это выказывание неуважения. Вот прям категоричное. Ты не заслуживаешь внимания. Опущенный мизинец при других сжатых пальцах означает, что у собеседника с достоинством не все ладно. Оно, как оплата детского актерского труда в текущих съемках. Вот такусенькое. Ну и направление, как очевидный намек. Не, ну что сказать, уела дева режиссеришку, красотка. И да, вот я, весьма и весьма симпатичная. Не зря ее подобрали на роль будущей меня. Ой, а разве не так зовут дочь нашей соседки, тетушки я? Тут тебе не Русь-матушка, где в одном коллективе запросто могут работать три Марии, четыре Алексея и пара Слав. И всем будет плевать, что один Святослав, а другой Ростислав, зваться станут Слава раз и Слава два. Здесь именно речение, процесс тонкий, индивидуальный. Хотя фамилий одинаковых и схожих по звучанию хватает, имена в сочетании с фамилиями отличаются. Родители могут так плотно заморочиться, что изучат все доступные телефонные справочники, чтобы только назвать малыша не так, как других. В голове сама собой начинает звучать какая-то бредовая перепевка. Сама не знаю, чего, но мотив жутко прилипчивый. Я сижу. Меня тут же пробивает на хи-хи. После эффектного ухода актрисы большинство присутствующих в смешанных чувствах. Но поводов для радости ни у кого особых нет. На мой искренний звонкий смех оборачивается, кажется, весь павильон. Даже мамуля смотрит с расширенными глазами. Ма, отсмеявшись, тяну за рукав мою ходячую энциклопедию. Я, тетушка я и это я, мама и дочка. О, во взгляде мелькает узнавание. Действительно, есть определенное сходство между этими двумя я. Эту девушку зовут я сижу, на всякий уточняет мать. Ту, которая вышла, верно, подтверждает мою догадку сценаристка. Она учится на третьем курсе. Кинематографический факультет, направление, кино и телевидение. Похоже, ты права, мыли, улыбается мама. Умница моя, давай не будем говорить тетушке я все подробности того, что здесь сегодня случилось. Тетушка расстроится, киваю с серьезным видом. Ничего себе, как тесен мир. Быцзин, северная столица Поднебесной, по факту, большая деревня. Конечно, жаль, что при таких обстоятельствах мы пересеклись с бывшей владелицей коробки с сокровищами. Обидно за нее, ни одна шрожа китайская не вступилась, когда этот звездун девчонку костерил. Остается пожелать, чтобы симпатяшка взлетела на вершину местного кинематографа, и оттуда поплевала на звездуна и на режиссера ли. Так сколько нам с детьми ждать, напоминает о себе мама Ченчина. Ваша очередь сразу за детками 5 лет. Бодро отчитывается Фань, взгляните, они уже на местах, ага, подтянулись малыши, которые постарше нас, что ж, заценим, как тут дошколята отыгрывают, зеленый фон, пухлиш, стройнейший девчуля с косичками, все трое в одинаковых детских спортивных курточках, и с желтыми рюкзачками за спинами, идут в припрыжку, вертят головами, стройнейш постоянно куда-то тычет пальцем, привлекает внимание мелких товарищей. Пухлиш хитренько поглядывает на соседку. Будущая я скачет миленькой козочкой между двумя парнями. Стоп, снято. Поднимает руку мой однофамилистый режиссер. Поправьте девочке волосы. Они должны быть спереди. Тут же возле детей, как по щелчку пальцев, возникают две студентки. Теснят мальчишек, пуховками елозит по лицу девочки, вытягивают косички вперед, согласно требованию режиссера. Пшикают чем-то, лаком, скорее всего. Осматриваюсь, пока в кино пауза, в поисках сына. Не сосед ведь утверждал, что будет принимать участие в съемках, перенимать опыт, так сказать. О, вот он. Помню, одну мою преподавательницу жутко бесила эта словарная конструкция. Я с тех пор ее, фразу, и полюбила. И язык коверкать под свое восприятие тоже. Син держит осветитель, за ним и не видно особо, кто стоит. Нет, ну а что, тоже опыт. Так, косички перекинуты и зафиксированы. Новый дубль, детки снова скачут. Пухлиш пользуется тем, что девчуля таращится на что-то по указке стройниша. Тянет руку, даже фаланги пальцев пухлы, словно в общую оболочку три мини-сосиски завернуто. Дергает соседку за косу, та стопорится, выпучив глаза. Затем принимает решительный вид, скидывает с плеча лямку рюкзака. Хлоп, рюкзачком по пухлому боку. Разворот, глазки в точечку, взгляд подозрительный. Нарочно отвлек этот стройненький, хлоп. Второй удар в бок щуплого детеныша. Стоп, снято. Ли, судя по голосу, недоволен, хотя хорошо же вроде все отработали. Мальчик справа, где реакция? Тебя же шлепнули. Не стой столбом, девочка. Снимай рюкзак быстрее, не копошись. Госпожа Чжан, госпожа Бо, госпожа Ли, приставленная к нам младшая Чу подает голос. Деткам пора готовиться. Эх, не дают досмотреть, что там еще наши подросшие версии будут делать. Нас уводят за ширму, там устроена гримерка в полевых условиях. Зеркала и лампы есть. Две уже знакомые работницы в наличии, это они с косицами недавно колдовали. Мне не рано ли косметикой пользоваться? Слегка ужасаюсь, когда ко мне начинает примиряться одна из девиц. Знаете, как наш мат говядины глядит, как его будет лучше разделать, и что приготовить из кусочков? Посолить, поперчить. Это пудра и карандаш для бровей после легкого выравнивания тонокожи. Заменить резинки на хвостиках на черные. С фигурками что это? Морковки? Добавить к главному блюду овощной гарнир. Святые пассатижи, держите меня крепче. Встряхнуть, взболтать. Для проверки всего проделанного в движении, я так полагаю. Блюдо готово. Руки у гримерши холодные, как будто она их в холодильнике держала перед нашим приходом. Вердикт. Мне не понравилось. Остается только вздыхать. Красота требует жертв. Пацанов готовит вторая гримерша. Им, кстати, первую сцену снимать вдвоем, без меня. Снимаем не по хронологии, а так, как решил режиссер. Однофамилец постановил, что начнут они со сценки, где два парня в домашней обстановке, кто-то у кого-то в гостях, я не вникала, играют. Что-то там не могут поделить, и начинают драться. В Китае очень плохое отношение к дракам. И нести в кинематограф потасовку на кулачках студенты посчитали неправильным, непедагогичным. Итак, пацанов разули, сняли ботиночки, носочки, верхнюю одежду тоже заодно убрали. Мама Джиана возмутилась, что ее малыш простынет, поэтому у матов, застеленных тканью, стоит вьюнож с тепловой пушкой. Дети поссорились, не поделили игрушку. Ну, в самом деле, момент житейский, бывает. Сюда бы момент с битвой двух полевых воинов. Никакой редактуры не надо, тот бой был прекрасен и самодостаточен. Нет, здесь два главных героя плюхаются на попы, отставляют руки назад, упираются на них и на пятую точку, и начинают стукаться ножками. Ноги вверх у обоих задраны, стопа к стопе с противником, носочек к носочку, попарно, пяточками. Тыщ-тыщ, драка, ножной тыщ-кванда, блин, не путать с тхэквондо, кое. Путь ноги и кулака в общепринятом литературном толковании, и вообще с корейского. Так что мое появление, когда я присоединяюсь к сценке, происходит очень органично. Реакция девочки на пяточное побоище по сценарию нормальная, смех. Мне часто говорят, что я красиво и заразительно смеюсь. Снято. Режиссер Ли кричит с такой гордостью, словно он, гордый отец, причем всех нас троих, и наши успехи, это и его успехи тоже. Переходим к сцене 2. Громко щелкать нумератором возле детей мамы запретили совместным постановлением. Ассистент оператора опускает верхнюю планку нежно, словно это рука его любимой девушки. Только в конце негромкий щелчок. Эта сцена мне нравится еще больше. Всегда хотела так сделать, но стеснялась. Я же хорошая девочка. А сейчас есть веский повод. Сие делается ради искусства. Драчуны подымаются, отряхиваются, глядят друг на друга из-под лобья. Китайцам, не делавшим операцию по созданию двойного века, это легко. Голову чуть наклоните, веки не пытаться приподнять. И вот он, нужный взгляд. Я подскакиваю к ним. Этот момент мать моя за трюк вообще посчитала. Прыжок в длину, он должен быть сильным, чтобы хорошо смотреться. Справляюсь, не зря же мини-зарядки практикую. А дальше лучшая часть. Я прикладываю ладони к ушам этих двух мальчуганов и резко свожу руки. Быф-эф, звук, музыка для моих ушей. Сколько у меня руки чесались, чтобы так их, маковка с маковкой, приложить. Две пары осоловелых глаз, о таких еще говорят, звездочки перед глазами. Вроде век информационных технологий уже наступил, глядишь и подрисуют при монтаже. Подсказать им, что ли? Следующий эпизод трудный. Все три мамы волновались, что малыши не сумеют воплотить задумку сценариста, потому что в ней мало действия, в ней эмоций. Нам предлагали луковый карандаш для упрощения задачи, но я сказала на совете мамы будущих актеров, мы это обсуждали на прогулке перед домом, что нам не надо лука. Вы же маленькие, сомневались мамы. Как вы справитесь? Мы, начало я, маэстро бригада подхватила на два голоса. Сами, взрослые под тройным напором сдались. Я верила в то, что сказала. Мы сыграем все сами. Нам не нужны читы для игры. У нас уже есть элемент имбаланса, я затащу эту драматическую сцену. Помните резиночки для волос с морковками? Одну из них по задумке бледной Мали, которая Фань, должен стянуть с меня Джан, а Ченчин выхватить из ручонок приятеля и сломать. Конечно, пластик заранее подпилен. На это упрощение мы согласились. Для красивого кадра надо или облегчать квест, или подкручивать характеристики персонажей. Второе проблематично. Сопящий от натуги балбес – это не то, что в данный момент нужно. Морковки должны хрустнуть как бы сами, случайно. Деть не хотел, это всего лишь игра была, потому что в тот момент, как раздается треск пластика, я уже в роли уронить голову, глядя за падением кусочков овощного украшения, распрямиться, поднять взгляд и по очереди взглянуть в глаза жирафу и балбесу. В той жизни у меня был кот, я уже как-то раз упоминала его, умного и характерного шерстистого по имени Бейсик. Однажды в нашей с ним совместной жизни произошел переезд, и ему не понравилось место, или сам факт, он не уточнил. Протест кошачий он выразил делом, самым грязным кошачьим делом, на какое только был способен, и сделал он его на постель. Ни до, ни после таких залетов с ним не происходило, но тогда, как я его не убила, не знаю, любила, свой же, но он же пришел посмотреть на мою реакцию, и встретился со мной глазами. Человек и кошка, кот, ага. Тогда я не произнесла ни слова, не замахнулась даже, вообще не дернулась. Но Бейсик, встретив мой взгляд, прижал уши и хвост, задрожал всем телом, что-то мявкнул нечленораздельно, и стремглав унесся под кровать. Суть трудной сцены – это взгляд героини, от которого оба героя пугаются, начинают хныкать, чтобы слезки потекли настоящие. И я одарила их взглядом, каким тогда смотрела на Бейсика. Я вся погрузилась в тот миг, когда узрела россыпь котовьих горошинок на подушке, на шелковой наволочке. Сначала отшатнулся и заныл Джан. Он натура тонкая, на жирафа в самом деле легко повлиять. Ченчин хлопнулся на задницу, слезы из его узких глаз брызнули сами собой. А еще через секунду, как раз хватило бы, чтобы сказать «мяу», оба ревели в голосину. «Стоп, снято, фантастика, изумительно, это так хорошо, очень хорошо, невероятно хорошо». Отвожу взгляд. Пусть выдохнут, расслабятся. Мне же тоже перестроиться надо после такого. Удачный повод, чтобы отвлечься, вспомнить. Секунда на китайском, это один. Звучит почти как «мяу». Ну а самой последней снимают ту сцену, что будет открывать кинофильм. Для нее собрали декорации. И нас, малышат, упаковали в верхнюю одежду. Этот момент будущие зрители увидят первым при просмотре. Появление героев, чтобы их историю захотели узнать, должно быть запоминающимся. Из ярко-красной трубы горки выкатываются один за другим Ченчин и Джан, машут друг другу ладошками, улыбаются во все восемь зубиков, это на двоих, если что, и тут в них с разгону въезжаю я, занавес. Хотя, раз это не театр, то картинку просто затемнят или засыпят цветными стеклышками, как в калейдоскопе. Ведь все их студенческое кино, как я его вижу, калейдоскоп из маленьких жизненных эпизодов. Впрочем, это не только о кино можно сказать. Запоминаем яркое. Память смахивает скучно серое, как пыль, в глубины воспоминаний, чтобы затем встряхивать и собирать картинку из разноцветных осколочков. За всю прожитую жизнь, иногда даже прошлую, один кит, Мио, секунда, прода 30.09.2024, моя новая жизнь не стоит на месте, вроде бы кажется, что дни похожи один на другой, и тянутся, как клюквенный кисель, а потом бац, и середина осени, и связанный с этим периодом праздник, Чжун Цуцзи 1, праздник середины осени, это в Китае отмечают в полнолуние. Поэтому дата начала плавающая относительно фаз луны в середине осени. Я понятно излагаю, да, досконально разбирать по иероглифам в этот раз не стану, там все просто на самом деле. Так, чуть-чуть расскажу. Тот, который первым идет, мне вообще приятен и понятен внешне. Он же как буква F, только бока не округлые. Ну и писать его начинают с левого бока, дальше проводит верхнюю горизонтальную черту, плавно перетекая в правый бок, дальше нижний горизонт. Вместе эта композиция схожа с трапецией, и сама по себе означает рот. Рот рассекают вертикальной чертой, словно коротким клинком сверху вниз. На выходе у нас, середина или внутри. Я почему-то после уточнений представила не затыкающийся рот балаболки, вроде мамы Ченчина. Усталый воин вернулся из похода, он изранен. Он жаждет тишины и покоя, и тут ему садится на уши такая тарахтелка. Воин устает ее слушать и всаживает меч прямо в широко раскрытый рот, вздыхает, внутрь в середину попал. Если что, это только мои домыслы и нездоровые фантазии, но как в канву сей фантазии хорошо ложились бы понятия. Золотая середина, молчание ведь золото, и золотое сечение. Вот этот иероглиф я вовсю учусь выводить красиво, а с осенью пока сложнее, это надо сильнее мозги перестроить. Так вот, праздник, он всегда про луну, урожай, хорошую погоду и мир, и про воссоединение семьи. Яркая полная луна, символ семьи, собравшейся вместе. Традиция очень древняя, мамуля дала историческую справку. Официально праздник середины осени утвердили при династии Сун, что более 1000 лет назад правило, а сама традиция поклонения Луне возникла еще при династии Чжоу. Это где-то 3000 лет в глубины истории. Тут я вспомнила свою книгу, в которой мелькал Манул. Там Луна играла важную роль. Китайцы, особенно древние, явно смекали. Легенда о богине Луны и бессмертии Чинье и нефритовом кролике какая-то мутная, правда. Но это для здешних легенд в порядке вещей. Мы никуда не пошли в честь праздника. Погода не слишком-то благоволила, да и деточка мала совсем для вечерне-ночных прогулок по городу. Остались мы с Фуму дома. Мама самолично напекла противень кругленьких золотистых лунных пряничков. Начинка – смесь орешков. С учетом крохи в доме орешки моя китайская женщина размяла в ореховую пасту. Мельчила она их в каменной ступке каменным пестиком. Я впечатлилась. Видя мою удивленную рожицу, мать подкинула еще одну порцию сведений. Пятна на луне похожи на кролика, что держит ступку и пестик. Все не просто так. Да, это какой-то очень особенный взгляд на мир, вещи и процессы в нем. А я раньше думала, что у меня хорошая фантазия и способности к визуализации. Ок, льстила себе, получается. Подводя итоги праздника. Лунные пряники, вкусно-то, батя, молодчина, столько игрищ выдержал со мной, пока мамуля готовила. А сама мать моя, умница, красавица и скромница, хвалить себя вообще не дает. А когда все вкусности доели, конечно, пряниками ужин не ограничился, родители на два голоса декламировали местную поэзию. «Прекрасен осенний луны теплый свет, он свяжет с тобой нас на 1000 лет, и будь между нами хоть 1000 ли, не сможет ничто нас с тобой разделить». Это адаптация, конечно, они на китайском говорили, но с ритмом, с чувством, с расстановкой. Вот и додумалась. Такие у них лица в эту декламацию одухотворенные, хоть картину пиши, на две половины поделенную. На одной отец глядит на полную луну и видит в ее круге образ матери, на другой мама взирает на перламутровый круг с силуэтом мужа.